Мистер Бу, чей кабинет был на втором этаже, редко ходил в суд и мало заботился о том, как выглядит. «Поздравляю», — сказала миссис Бу, повесив трубку. «Отец говорит, ты великолепно держался. Жаль, я не смогла прийти». Они поговорили о дебатах. Тео перечислил все до единого аргументы Сентрал и свои возражения, но через несколько минут мать почуяла неладное. Тео поражала острота ее интуиции. Если он пытался подшутить над мамой или с серьезным видом рассказать глупую хохму, у него ничего не получалось. Миссис Гун с одного взгляда понимала, что у сына на уме. «Что случилось?» – спросила она. «Ну, если коротко, то виолончелиста из твоего сына не получится», – ответил Тео и рассказал, почему музыкального кружка больше не будет. «Так обидно», – добавил он. «Мистер Сосстранг – прекрасный учитель. Обожает свое дело и, по-моему, нуждается в средствах». «Тео, это ужасно». «Мы говорили с миссис Гледвелл. Оказывается, распоряжение о сокращении бюджета поступило из городского департамента образования. Преподаватели-консультанты, уборщицы, персонал столовой. Все очень плохо, но директриса вынуждена подчиниться. Она предложила нам подать жалобу в школьный комитет, но если в бюджете денег нет, значит, их нет». Миссис Бун развернулась на стуле к металлическому шкафу и начала что-то искать. Когда документы искал мистер Бун, он начинал рыться в стопках разрозненных бумаг, хаотично громоздившихся у него на столе. Дела в его кабинете лежали и под столом, и у стола, и верхние документы нередко соскальзывали на пол, да там и оставались. Кабинет миссис Бун был подчеркнуто современным и аккуратным. Здесь все лежало на своих местах. Кабинет мистера Буна был старым, скрипучим и захламленным. Однако Тео много раз убеждался, что отец способен отыскать нужный документ почти так же быстро, как и мать. Миссис Бун повернулась на стуле, перелистывая какую-то папку. На прошлой неделе приходила молодая женщина по поводу развода. Очень печальный случай. Ей 24, маленький ребенок и скоро будет еще один. Единственный кормилец семьи – ее муж, полицейский стажер. Они едва сводят концы с концами. Развод им просто не по карману. Я посоветовала ей сходить к брачному консультанту и попытаться спасти семью. Вчера она позвонила, мужа сократили. Мэр приказал всем без исключения департаментам сократить бюджет на 5%. У нас в городе 60 полицейских, значит, трое потеряют работу. Один из них – муж моей клиентки. «И что ей делать?» – спросил Тео. «Попытаться как-то продержаться, я не знаю. Очень печальный случай. Клиентка говорила, ей кажется, еще вчера она была в 10 классе и мечтала о колледже и карьере, а сейчас живет в постоянном страхе и не знает, что с ней будет завтра». «Так она училась в колледже?» «Начала, но материальное пособие урезали». «И здесь урезали. Мам, что происходит?» «В экономике бывают подъемы и спады. В хорошие времена люди зарабатывают и тратят больше, а значит, и город получает больше денег в виде налогов с продаж, имущественного налога от...» «Я не совсем понимаю, что такое имущественный налог». «Это очень просто. Вот мы с твоим отцом владеем этим зданием. Это недвижимость. Земля и строение относятся к недвижимому имуществу, тогда как автомобили, яхты, мотоциклы и грузовики – движимое имущество. Они тоже облагаются налогом, но вернемся к нашему зданию. Каждый год город его оценивает. Сейчас здание стоит 400 тысяч долларов, гораздо больше, чем мы заплатили за него много лет назад. По результатам оценки город устанавливает ставку налога. В прошлом году ставка составила 1%, то есть мы заплатили 4 тысячи. То же самое и с нашим домом, правда, с жилья берут чуть меньше. Мы платим около 2000. Что касается личной собственности, у нас есть два автомобиля, за которые мы платим примерно 1000 долларов. Итого мы платим городу 7000 в год. И куда идут эти деньги? В основном на школы, но из налогов также оплачивается пожарная охрана, полицейский участок, больница, парки, зоны отдыха, уборка улиц, вывоз мусора и много чего еще. «А у тебя есть какое-нибудь право голоса, куда направлять эти деньги?» Миссис Бун улыбнулась. «Чисто номинальное. Мы избираем мэра и членов городского совета. Теоретически они обязаны к нам прислушиваться, но в жизни, получается, мы просто платим деньги и надеемся на лучшее. Вам неприятно платить налоги? Снова улыбка в ответ на наивный вопрос. Тео, платить налоги никто не любит, но при этом все хотят хорошие школы, тренированных полицейских, квалифицированных пожарных, красивые парки, современное оборудование в больницах. Так ведь 7 тысяч в год – это немало. Тео, 7 тысяч долларов – это только городские налоги, а еще мы платим округу, штату и дядюшке Сэму в Вашингтоне. Сейчас в экономике резкий спад. Сокращения идут во всех государственных структурах, не только у нас в Стратенберге. Значит, дела везде плохи, но мы видали и похуже. Есть ведь и менее защищенные группы населения, как учитель со Странг или моя молодая клиентка. Когда работы лишаются наши знакомые, проблема вдруг становится реальной. А экономический спад скажется на доходах нашего Бун энд Бун? Еще как, особенно на бизнесе твоего отца. Люди почти не покупают дома и ничего не строят. Сделок с недвижимостью мало. Но об этом не стоит волноваться. Мы это много раз проходили. Просто это как-то несправедливо. А никто и не говорит, что жизнь справедлива. Зажужжал мобильный. Пришло сообщение от Эльзы. Мне нужно ответить на звонок. Папа тебя ждет. Ладно, мам, что на ужин? Это была шутка. По средам Буны обычно заказывали еду в Золотом драконе. Миссис Бун при ее занятости не хватало времени на готовку. Креветки в кисло-сладком соусе, отозвалась она. Отлично. И Тео с судьей поднялись и вышли из кабинета.